Энтони Троллоп. Доктор Торн. Глава первая. Грэшемы из Грэшемсбери. Прежде чем читатели познакомятся с главным героем нашего повествования, скромным сельским доктором, им будет полезно узнать некоторые подробности о той местности, где доктор вел практику, и о соседях, среди которых жил. На западе Англии есть графство, не столь оживленное и знаменитое, как исполинские промышленные собратья на севере, однако очень милое сердцу каждого, кто близко с ним знаком. Главные достоинства этого прекрасного края — изумрудные пастбища, мягкие волны пшеничных полей, извилистые, тенистые и, добавим, грязные тропинки, дороги, ступеньки для перехода через изгороди, строгие старинные церкви, многочисленные особняки эпохи Тюдоров, богатые охотничьи угодья. Правила хорошего тона и всепроникающий дух семейственности превращают уютное графство в землю обетованную. Здесь повсюду царствует сельское хозяйство, и в производстве, и в бедности, и даже в удовольствиях. Конечно, существуют города, где окрестные жители покупают семена и бакалейные товары, ленты и совки для золы, где торгуют на рынках и танцуют на балах. Из городов, несмотря на все прошлые, настоящие и будущие реформы, по решению какого-нибудь ближайшего крупного землевладельца отправляют представителей в парламент. Отсюда в деревне являются сельские почтальоны, и здесь же размещаются необходимые для визитов почтовые лошади. Однако эти небольшие города не украшают графство, поскольку все, за исключением одного, того, где происходят судебные заседания, состоят из нескольких смертельно скучных улиц. В каждом подобном месте есть две колонки, три гостиницы, десяток магазинов, 15 пивных, церковный сторож и рыночная площадь. Говоря о важности графства, надо заметить, что численность населения не имеет значения. Опять-таки, за исключением судебного города, где также расположен собор. Здесь обитает обладающая должным авторитетом церковная аристократия. Епископ, настоятель и архидиакон, 3-4 прибендария, а также многочисленные капелланы и викарии вкупе с церковной свитой образуют сообщество, достаточно влиятельное, чтобы считаться авторитетным местным сословием. Во всех остальных отношениях величие Барсетшира полностью основано на могуществе землевладельцев. Следует отметить, что в наши дни графство Барсетшир уже не настолько едино, как до принятия Билля о реформе парламентского представительства. Да, сейчас существует Восточный Барсетшир и Западный Барсетшир, а люди, хорошо знакомые с местной жизнью, утверждают, что уже замечают как некоторое несовпадение в чувствах, так и расхождение в интересах. Следует отметить, что восточная часть более консервативна по сравнению с западной. Последняя демонстрирует, или демонстрировала еще недавно, некоторую склонность к поддержке идей сэра Роберта Пиля. К тому же присутствие в западной части двух таких влиятельных представителей партии Вигов, как герцог Омниум и граф де Курси, заметно ослабляет авторитет и значение всех окрестных джентльменов. Мы обратимся к восточному Барсетширу. В то бурное время, когда упомянутое выше разделение лишь намечалось, а доблестные блюстители прежнего порядка, если не с надеждой, то с энтузиазмом боролись с грядущими реформами, ни один воин не сражался столь же храбро, как Джон Ньюболт Грэшем из Грэшемсбери, член парламента от графства Барсетшир. Но судьба и герцог Веллингтон распорядились иначе, и в результате в следующем составе парламента Джон Ньюболт Грэшем уже представлял один лишь восточный Барсетшир. Сейчас нам уже не удастся выяснить, действительно ли, как утверждали современники, облик коллег, с которыми отныне предстояло общаться, разбил благородное сердце. Однако доподлинно известно, что до конца первого года заседаний реформированного парламента Джон Ньюболт Грэшем не дожил. Он скончался вовсе не старым. Его старший сын, Фрэнсис Ньюболт Грэшем, к тому времени был совсем юным. И все же, несмотря на это и другие препятствия, суть которых еще предстоит объяснить, именно его избрали новым членом парламента. Действия Грэшема отца оставались слишком свежими, высоко ценились земляками и настолько соответствовали их чувствам, что они не могли выбрать кого-то другого. Таким образом, молодой Фрэнк Грэшем стал членом парламента от восточного Барсетшира, хотя оказавшие ему столь высокую честь земляки и понимали, что имеют весьма слабое основание для этого. К 24 годам Фрэнк Грэшем уже успел стать мужем и отцом, выбором супруги, представив обитателям восточного Барсетшира возможность выражать недовольство и осуждать. Дело в том, что женился он на леди Арабелле де Курси, сестре того самого графа, могущественного члена партии вигов, который жил в западной части графства. Да, граф не только сам голосовал за биль о парламентской реформе, но и активно склонял на свою сторону других молодых пэров, отчего его имя вызывало раздражение сквайров, стойких сторонников партии Тори. Фрэнсис Ньюболт Грэшем вызвал недовольство избирателей не только столь непатриотичным выбором жены, но и близостью с ее родственниками. Да, он по-прежнему заявлял о своей принадлежности к партии Тори, оставался завсегдатаем того самого клуба, одним из самых почетных членов которого слыл отец, не только принял непосредственное участие в Великой битве, но и был ранен в голову. И все же славные обитатели восточного Барсетшира не могли смириться с тем, что их кандидат завсегдатай замка Курси, а значит, не имеет права считаться истинным полновесным Тори. Однако, когда Грэшем-старший умер, пробитая голова сделала свое дело. Страдания за правое дело вкупе с заслугами отца перетянули чашу весов, и на собрании, состоявшемся в Барчестере в таверне «Святой Георгий и Дракон», было решено, что Фрэнк Грэшем достоин занять его место. Только вот место отца оказалось ему не по силам. Фрэнк хоть и представлял в парламенте восточный Барсетшир, он был так пассивен и безразличен, так часто оказывался в союзе с противниками правого дела, так редко защищал прогрессивные идеи, что вскоре стал вызывать у всех, кто сохранил добрую память о покойном сквайре, презрение. В то время замок Курси обладал множеством соблазнов для молодого человека, причем все они служили делу завоевания его сердца и ума. Жена была на пару лет старше и обладала вкусами и взглядами вигов, приличествующими дочери графа, видного деятеля партии. Она значительно больше мужа интересовалась политикой или делала вид, что интересуется. За два месяца до помолвки леди Арабелла была представлена ко двору и полагала, что политика английских правителей в значительной степени зависит от замысловатых интриг английских леди. Она бы с радостью что-нибудь сделала, если бы знала, как, а потому прежде всего постаралась обратить молодого респектабельного супруга, приверженца партии Тори, в мелкую шавку вигов. Поскольку хочется верить, что в дальнейшем повествовании характер этой благородной и почтенной дамы проявится в полной мере, описывать его более подробно сейчас нет необходимости. Вовсе неплохо стать зятем могущественного графа, члена парламента от графства Западный Барсетшир, владельца прекрасного старинного английского поместья и не менее прекрасного состояния. Так что молодой Фрэнк Грэшем нашел новую жизнь весьма приятной. Он как мог утешал себя при виде кислых физиономий, с которыми его встречали члены собственной партии, и мстил им еще более активным общением с политическими оппонентами. Подобно мотыльку, он безрассудно полетел на яркий свет и, разумеется, опалил крылья. В начале 1833 года стал членом парламента, а осенью 1834 вступила в силу реформа. Молодые парламентарии, как правило, не задумываются о возможности роспуска, забывают о чаяниях своих избирателей и слишком открыто гордятся настоящим положением, чтобы планировать будущее. Нечто подобное случилось с мистером Грэшемом. Отец его всю жизнь отстаивал интересы графства Барсетшир, и сын представлял будущее благополучие, словно оно входило в наследство. Однако сам не предпринял ни единого из тех важных и решительных шагов, которые обеспечили Грэшему-старшему почетное положение в обществе. Осенью 1834 года пришло прозрение. И Фрэнк Грэшем вместе со своей благородной супругой и самоуверенными родственниками де Курси за ее спиной обнаружил, что успел смертельно оскорбить родное графство. К его глубокому недовольству в парламент был выдвинут другой кандидат. И хотя Фрэнк мужественно сражался и потратил в борьбе 10 тысяч фунтов, отстоять собственную правоту все же не сумел. Высокопоставленный член партии Тори, втайне поддерживающий интересы вигов, не пользуется популярностью в Англии. Никто ему не доверяет, хотя находятся те, кто, несмотря на это, готов выдвинуть его на высокий пост. Именно так случилось с мистером Грэшемом. Ради семейной выгоды многие желали сохранить за ним место в парламенте, однако никто не считал кандидата достойным этой чести. В результате последовало суровое и дорогостоящее соперничество. Получив упреки в измене с вигами, Фрэнсис Ньюболт Грэшем отрекся от семейства де Курси, а потом из-за презрения и насмешек со стороны Тори предал старых друзей отца. Так, попытавшись усидеть сразу на двух стульях, он оказался на полу и в качестве политика больше так и не поднялся. Да, Фрэнсис Ньюболт Грэшем не сумел встать на ноги, но дважды совершил отчаянные попытки вернуть прежнее положение. В те дни, по разным причинам, выборы в Восточном Барсетшире проходили часто. И к 28 годам мистер Грэшем уже трижды выступил против графства и все три раза потерпел поражение. Честно говоря, сам Сквайр ограничился бы потерей первых 10 тысяч фунтов. Однако леди Арабелла обладала бурным темпераментом. Да, ее муж владел прекрасным поместьем, имел солидное состояние, но не был аристократом. Стало быть, в браке с рядовым дворянином она спустилась с высоты своего графского пьедестала. Ее светлость чувствовала, что супруг по праву достоин места в палате лордов, но если этого не случилось, то хотя бы в нижней палате. Если же она допустит, чтобы ее превратили в жену простого сельского помещика, то постепенно растворится в пространстве. Под давлением жены мистер Грэшем трижды бесславно и бесполезно участвовал в выборах, причем всякий раз дорого платил за поражение. Он терял деньги, леди Арабелла теряла терпение, и жизнь в Грэшемсбери складывалась уже далеко не столь благополучно, как при старом Сквайре. За 12 лет брака детская наполнилась обитателями. Первым родился мальчик. В те счастливые, безмятежные дни, когда еще здравствовал всеми почитаемый Джон Ньюболт Грэшем, появление наследника было встречено с огромной радостью. По всей округе пылали костры, жарились массивные туши быков, с шумом, блеском и треском совершался обычный для богатых британцев праздничный ритуал. Но с рождением 10-го ребенка, причем 9-й девочки, восторг выражался уже не столь бурно. Потом пришли другие неприятности. Некоторые девочки оказались болезненными, а 4 так и вовсе очень слабыми. Леди Арабелла обладала кое-какими недостатками, которые причиняли серьезный ущерб как счастью мужа, так и ее личному душевному благополучию, однако равнодушие к собственным детям среди таковых не значилось. Все годы она изо дня в день изводила мужа упреками. За то, что не прошел в парламент, за то, что не обустроил дом в Лондоне на Портман-сквер, за то, что не пригласил зимой в Грэшемсбери побольше гостей, но сейчас сменила тему и стала то и дело жаловаться на то, что Селина кашляет, Хелен страдает лихорадкой, у бедной Софии слишком слабый позвоночник, а у Матильды пропал аппетит. Следует отметить, что беспокойство по столь серьезным причинам вполне простительно. Так оно и было. Однако манеру выражения материнских чувств трудно назвать таковой. Кашель Селины не имел отношения к старомодной мебели на Портман-сквер, а позвоночник Софи не окреп бы от получения отцом места в парламенте. И все же, слушая, как леди Арабелла обсуждает проблемы в семейном кругу, можно было подумать, что она свято верит в связь событий и всерьез ожидает положительного воздействия правильного поведения мужа на здоровье дочерей. Как бы там ни было, а милых болезненных крошек постоянно перевозили с места на место. Из Лондона в Брайтон, из Брайтона на какие-то немецкие воды, из Германии обратно в Англию, в Торки. Увы, из Торки, что касается четырех упомянутых девочек, путь лежал туда, откуда дальнейшие переезды по желанию леди Арабеллы были невозможны. Единственный сын и наследник поместья Грэшемсбери носил имя отца, Фрэнсис Ньюболт Грэшем, и непременно и заслуженно предстал бы в качестве главного героя нашего повествования, если бы почетное место уже не было занято сельским доктором. Впрочем, желающие могут отдать пальму первенства ему, ведь именно Фрэнсис Ньюболт Грэшем-младший станет нашим любимым молодым персонажем, выступит в любовных сценах, получит свою долю испытаний и трудностей, чтобы по возможности победить или вынужденно потерпеть поражение. Я уже слишком стар для роли безжалостного автора, а потому, скорее всего, Фрэнк не умрет от разбитого сердца. Так что те из читателей, кого не привлекает в качестве главного героя неженатый сельский доктор средних лет, вполне могут поставить на его место юного наследника Грэшемсбери и при желании назвать книгу «Любовь и приключения Фрэнсиса Ньюболда Грэшема-младшего». Мастер Фрэнк Грэшем вполне соответствовал традиционному образу действующего лица подобного рода. К счастью, он, в отличие от сестер, родился и вырос здоровым, и единственный мальчик в семье оказался красивее всех девочек. С незапамятных времен мужчины семейства Грэшем были хороши собой. С крупными чертами лица, голубоглазые, светловолосые, с ямочкой на подбородке и аристократическим изгибом верхней губы, в равной степени способным выразить как добродушие, так и презрение. Фрэнк-младший был настоящим Грэшемом и радовал любящее сердце отца. Члены семейства де Курси тоже славились красотой. В походке, манерах, выражении лица, правда, неизменно присутствовало самомнение и высокомерие. И все же благородные леди и джентльмены явно не вели свой род ни от Венеры, ни от Аполлона. Высокие, худые, с резко очерченными скулами, высокими, но узкими лбами и большими, выпуклыми, надменными холодными глазами. Впрочем, женская часть де Курси обладала прекрасными волосами, а также живыми манерами и общительностью. Это позволяло дамам считаться красавицами вплоть до той поры, когда брачный рынок поглощал дебютанток, ведь в светском обществе красота уже не имела особого значения. К слову, все мисс Грэшем унаследовали внешность де Курси, отчего не стали менее дороги матушке. Две старшие девушки, Августа и Беатрис, выжили в младенчестве и явно собирались жить дальше. Четыре следующие зачахли. Умерли одна за другой в один печальный год и упокоились на аккуратном новеньком кладбище в Торки. За ними последовала пара близнецов, два слабых, нежных, хрупких маленьких цветка с темными волосами и темными глазами, с узкими бледными лицами и мелкими чертами, с длинными худыми руками и такими же ногами. Соседи смотрели на них и думали, что скоро бедняжки последуют за сестрами, однако малышки упрямо жили и не страдали так, как страдали те несчастные девочки. Кое-кто в Грэшемсбери объяснял это сменой семейного доктора. И вот в мир пришла последняя дочурка. Та самая, чье появление на свет, как мы упомянули, не было отмечено бурной радостью, поскольку в это время четыре другие, жалкие, болезненные, с впалыми щеками, слабым скелетом и немощными бледными руками, ждали позволения покинуть мир. Так выглядела семья Фрэнсиса Ньюболда Грэшема к 1854 году, когда старший сын достиг совершеннолетия. Юноша уже окончил школу Харроу и поступил в Кембриджский университет, но, конечно, к столь знаменательному дню приехал домой. Для молодого человека, родившегося, чтобы унаследовать обширные угодья и огромное богатство, совершеннолетие должно было стать необыкновенным событием. Неизбежные сердечные поздравления, горячие объятия, которыми седовласые старейшины графства встречают возмужание мальчика, нежные, почти материнские ласки соседок, знавших виновника торжества с пеленок и имевших замечательных дочек, достаточно привлекательных, воспитанных и образованных даже для него. Прозвучат тихие, смущенные, но искренние приветствия самих девушек. Впервые они обратятся к приятелю не по имени, а торжественно и важно, по фамилии, причем подчиняясь скорее интуиции, чем ощущению, что настало время, когда следует отказаться от фамильярности. Каждый ровесник посчитает своим долгом хлопнуть виновника торжества по спине, назвать счастливчиком, напомнить, что кому-то повезло родиться в рубашке и пожелать прожить тысячу лет, а то и вовсе не умереть. Арендаторы станут выкрикивать поздравления, фермеры — пожимать руку и желать добра, фермерские жены — целовать юношу, а сам он — фермерских дочек. Что и говорить, столь горячий прием сделал бы 21-й день рождения особенно приятным для молодого, полного сил и надежд наследника. Однако для наследника, осознававшего, что отныне получает одну единственную привилегию — попасть под арест за долги и больше ничего, удовольствие может оказаться не из приятных. В случае с младшим Фрэнком Грэшемом справедлив скорее первый, чем второй вариант. И все же церемония его совершеннолетия ничуть не походила на ту, которая была уготована отцу. Мистер Грэшем-старший пребывал в весьма затруднительном финансовом положении. Хотя соседи этого не знали или, во всяком случае, не представляли всей глубины затруднения, он не осмелился настежь распахнуть двери дома и принять земляков с таким размахом, словно дела шли прекрасно. Ничего прекрасного и даже просто хорошего не было. Леди Арабелла ни в коем случае не допустила бы, чтобы в делах и обстоятельствах мужа что-то складывалось благополучно. Все вокруг вызывало досаду и раздражение. Сквайр уже не был ни веселым, ни радушным, ни открытым соседом, так что обитатели восточного Барсетшира не ждали пышных торжеств по поводу совершеннолетия единственного сына. И все же кое-какой праздник состоялся. Поскольку совершеннолетие пришлось на начало июля, для арендаторов накрыли столы в тени старинных дубов, угощали мясом, пивом и вином, а молодой Фрэнк обходил гостей, пожимал руки и выражал надежду на долгие, близкие и взаимовыгодные отношения. Настало время сказать несколько слов о самом поместье. Грэшемсбери представлял собой прекрасное старинное семейное гнездо, каковым остается и поныне. Но поскольку речь идет о прошлых временах, удобнее и проще описывать происходящее в прошедшем времени. Все поместье носило название Грэшемсбери Парк. Парк действительно присутствовал, но сам особняк назывался Грэшемсбери Хаус и стоял не в парке. Деревня Грэшемсбери представляла собой одну длинную беспорядочную улицу, которая в середине резко сворачивала влево, так что одна ее половина располагалась под прямым углом к другой. В этом углу и стоял Грэшемсбери Хаус в окружении двора и сада. С обоих концов территорию отделяли от деревни массивные ворота, украшенные двумя фигурами дикарей с дубинками, точно такими же, как на фамильном гербе. От каждых ворот к дому вела широкая прямая аллея из величественных лип. Импозантный особняк был построен в исключительно богатом и, следует добавить, невероятно чистом стиле архитектуры эпохи Тюдоров. До такой степени характерным, что хоть Грэшемсбери и не столь совершенен, как Лонглит, и не столь великолепен, как Хатфилд, в некотором смысле его можно назвать самым прекрасным образцом архитектуры времен Тюдоров, которым может похвастаться Англия. Особняк окружали ухоженные сады, отделенные одна от другой каменные террасы, не столь приятные взору, как обычные для сельских усадеб обширные газоны. Сады Грэшемсбери были всем известны на протяжении двух веков, и горе тому Грэшему, который осмелился бы самовольно внести хотя бы небольшие изменения. Его тотчас обвинили бы в уничтожении одного из фамильных сокровищ. Собственно, Грэшемсбери парк раскинулся дальше, в другой части деревни. Напротив величественных ворот, ведущих к особняку, стояли двое ворот поменьше. Одни открывали путь к конюшне, псарне и ферме, а другие распахивались в парк, где обитали олени, и представляли собой главный вход в земельные владения, причем вход весьма живописный и пышный. Ведущая к дому липовая аллея с другой стороны простиралась еще на четверть мили и упиралась в неожиданно открывавшийся взору холм с воротами. Здесь, у портала, также стояли два дикаря с дубинками, а сами массивные железные ворота возвышались с обеих сторон, сопровождаемые каменной стеной, на которой красовался фамильный герб, поддерживаемый еще одной парой дикарей. Здесь же располагались старинные коттеджи, гордым полукругом красовались увитые плющом дорические колонны и стояли на посту четыре самых грозных дикаря. Обширное пространство пересекало упиравшаяся в деревню дорога, и в целом пейзаж в полной мере соответствовал величию древнего рода. Тот, кто исследовал герб внимательно, мог заметить под ним свиток с фамильным девизом Грэшемов «Гарде Грэшам». Эти же слова мелкими буквами повторялись под каждым из дикарей. Надпись по-французски можно перевести так «Охраняй Грэшема». Этот призыв был избран в дни создания девиза кем-то из герольдов в качестве убедительной легенды, объяснявшей наличие странного оружия. Теперь же, к сожалению, мнения по поводу девиза разошлись. Кое-кто горячо утверждал, что это призыв к дикарям встать на защиту господина. Другие, с кем лично я склонен согласиться, с равной убежденностью заявляли, что воззвание адресуется человечеству в целом, а особенно тем его представителям, которые стремятся выступить против аристократов графства и напоминает, что следует опасаться Грэшема. По мнению сторонников этой версии, призыв подразумевает силу владельцев поместья, в то время как первое толкование говорит о слабости. Да, Грэшемы всегда отличались силой и храбростью, но в то же время никогда не страдали ложной скромностью. Не станем делать вид, что способны решить проблему, увы. В те дни, которые мы описываем, ни одна из версий ни в малейшей степени не отражала актуального состояния семьи. Со времени утверждения рода в Англии произошли столь драматичные изменения, что даже самый яростный дикарь больше не смог бы их защитить. Обитателям поместья предстояло либо защищаться самим, как это делали простые граждане, либо жить без защиты. Да и соседям не было необходимости вздрагивать всякий раз, когда Грэшем хмурился. И более того, оставалось пожелать, чтобы сам нынешний сквайр Грэшем спокойно воспринимал хмурые взгляды кое-кого из соседей. Сохранившиеся старые символы по-прежнему прекрасны и достойны любви, к тому же напоминают об истинных и мужественных чувствах иных времен. Тому же, кто способен понимать правильно, объясняет полнее и точнее любой письменной истории, как англичане стали теми, кем являются сейчас. Англия еще не стала коммерческой страной в том смысле, в каком это определение нередко к ней применяют, и хочется верить, что положение изменится очень нескоро. Пока нашу родину вполне можно назвать феодальной или рыцарской Англией. Если в цивилизованной Западной Европе существует нация, в которой сохранились поистине благородные люди, а землевладельцы представляют собой высшую аристократию, достойную и способную управлять отечеством, то это англичане. Выберите в каждой из великих европейских стран десяток самых известных имен. Назовите по 10 человек, известных в качестве ведущих государственных деятелей во Франции, в Австрии, Сардинии, Пруссии, России, Швеции, Дании, Испании, а затем найдите подобных героев в Англии. Результат убедительно покажет, в какой из держав по-прежнему существует самая тесная, основанная на искренней вере, связь со старинными, так называемыми земельными интересами. Англия — коммерческая страна. Да, такая, какой когда-то была Венеция. Англия способна превзойти другие государства в коммерции, однако не видит в торговле главный предмет гордости и главное достижение. Торговцы, как таковые, не первые люди среди нас, хотя ничто не мешает купцу занять ведущее положение в обществе. Покупка и продажа — процессы правильные и необходимые, крайне необходимые и, возможно, способные оказаться очень правильными, и все же не представляют собой наиболее благородной деятельности. Будем надеяться, что в наши дни коммерция не станет для англичан самым достойным занятием. Перед неискушенным посетителем Грэшемсбери парк представал поистине огромным пространством, простиравшимся, насколько хватало глаз, с дороги или из любого дома. На самом же деле, с обеих сторон территория до такой степени изобиловала неожиданными холмами и коническими, часто закрывавшими друг друга поросшими дубами возвышенностями, что истинные размеры парка казались намного больше, чем были на самом деле. И все же посторонний путник вполне мог попасть на территорию и не найти выхода ни к одним из известных ворот. А красота пейзажа искушала любителя природы, призывая побродить здесь подольше. Я уже упомянул, что в одной из укромных частей парка располагалась псарня, и это обстоятельство дает мне возможность описать один особенный эпизод, причем довольно продолжительный, из жизни хозяина поместья. Когда-то Сквайр представлял графство в парламенте, а, прекратив государственную деятельность, по-прежнему честолюбиво желал сохранить особую связь с величием родного края. Хотел, чтобы Грэшем из Грэшемсбери считался в восточном Барсетшире кем-то более важным, чем Джексон из Гранжа, Бейкер из Милхилла или Бейтсон из Анисгроува. Все названные сквайры слыли его друзьями и очень почтенными сельскими джентльменами. Однако мистер Грэшем из Грэшемсбери должен был возвышаться над каждым из окрестных обитателей. Честолюбие сквайра простиралось так далеко, что он и сам осознавал неудержимое стремление к первенству, поэтому, как только появилась возможность, пристрастился к охоте. Во всем, что не касалось финансов, он прекрасно подходил для почтенного старинного занятия. На заре взрослой жизни мистер Грэшем, правда, оскорбил общество безразличием к семейному политическому направлению и в некоторой степени вызвал недовольство участием в выборах вопреки воле других помещиков, но, тем не менее, сохранил всем известное имя. Земляки сожалели, что молодой человек не стал тем, кем все хотели его видеть, и не пошел по стопам отца. Но, испытав глубокое разочарование и поняв, что соседу недоступно величие политика, пожелали увидеть его великим на другом, более доступном, хотя и не менее почетном поприще. Все издавна знали мистера Грэшема как прекрасного наездника и основательного охотника, понимающего толк в собаках, но в то же время нежного, как кормящая мать, к найденному выводку новорожденных лисят. С 15 лет сквайр бесстрашно скакал верхом по всему графству, обладал прекрасным зычным голосом для призыва товарищей, знал кличку каждой собаки и для любой цели мог найти подходящий звук рога. Больше того, как было известно всему Барсетширу, Фрэнсис Ньюболт Грэшем унаследовал доход в 14 тысяч фунтов годовых. Таким образом, когда окончил свой век хозяин прежней собачьей своры, человек весьма пожилой, что случилось примерно через год после последней попытки мистера Грэшема одержать победу на выборах в парламент, все партии сошлись во мнении, что самым приятным и рациональным решением станет передача собак в руки хозяина Грэшемсбери. Впрочем, постановление охотничьего сообщества оказалось приятным для всех, кроме леди Арабеллы, а рациональным для всех, кроме самого Сквайра. В это время мистер Грэшем уже переживал серьезные финансовые затруднения. За те два блестящих года, в течение которых старались держаться наравне с силами мира сего, супруги потратили гораздо больше, чем следовало. 14 тысяч должно было хватить, чтобы молодой член парламента с женой и двумя-тремя детьми мог жить в собственном особняке в Лондоне и одновременно содержать фамильное поместье. Однако де Курси были очень богаты, и леди Арабелла предпочла следовать врожденным привычкам и ни в чем не отставать от жены брата, графини Розины. Но дело в том, что состояние лорда де Курси значительно превышало 14 тысяч фунтов в год. Затем прошли три выборные кампании, потребовавшие серьезных взносов за участие, а за ними последовали те дорогостоящие уловки, которым неизменно вынуждены прибегнуть джентльмены, живущие непосредством и не способные урезать расходы настолько, чтобы восстановить материальное равновесие. В результате сложилось такое положение, что когда свору охотничьих собак передали в Грэшемсбери, мистер Грэшем уже был откровенно беден. Леди Арабелла бурно, многословно возражала против появления новой статьи расходов. Но в то же время похвастаться, что муж жил у нее под каблуком, она никак не могла. Тогда ее светлость предприняла первую массированную атаку на старую мебель в доме на Портман-сквер, а в ответ впервые услышала дерзкое заявление, что абсолютно неважно, какая там мебель, поскольку в будущем ей не придется перевозить семью в Лондон на время светского сезона. Нетрудно представить диалог, выросший из столь многообещающего начала. Если бы леди Арабелла меньше раздражала мужа, возможно, он бы более взвешенно отнесся к тщетному противостоянию непомерному увеличению расходов на обустройство лондонского дома. А если бы он не потратил так много денег на занятия, которое ничуть не интересовало и не радовало жену, возможно, она сдержала бы упреки в равнодушии к столичным светским удовольствиям. Как бы то ни было, собаки прибыли в Грэшемсбери, А леди Арабелла продолжила из года в год проводить в Лондоне по несколько месяцев, так что семейные расходы отнюдь не сократились. Сейчас, однако, псарня вновь опустела. За 2 года до начала нашей истории собак отправили в поместье другого, более обеспеченного охотника. Мистер Грэшем перенес события тяжелее любого другого свалившегося на его голову несчастья. Он содержал свору в течение 10 лет, и эту работу, по крайней мере, выполнял хорошо. Потерянную в роли политика популярность среди соседей ему удалось восстановить в качестве охотника, и если бы существовала возможность, он с радостью сохранил бы власть над собаками. Однако свора находилась на его попечении значительно дольше, чем следовало, после чего, наконец, убралась в освояси, причем событие не обошлось без откровенного изъявления радости со стороны леди Арабеллы. Однако мы заставили арендаторов слишком долго ждать за накрытыми под старинными дубами столами. Да, когда Фрэнк-младший достиг совершеннолетия, в Грэшемсбери оставалось еще достаточно средств, чтобы развести один костер и зажарить одного быка прямо в шкуре. Возмужание не настигло Фрэнка незаметно, как могло бы произойти с сыном священника или сыном мелкого служащего. Местная консервативная газета «Стандарт» сообщила, что в Грэшемсбери все бороды тряслись точно так же, как на подобных праздниках в течение многих веков. Да, именно так и было написано. Но, как в большинстве подобных отчетов, в этом опусе тоже содержалась лишь тень правды. Конечно, напитки текли рекой. Только вот бороды тряслись не так энергично, как в былые времена, поскольку не имели должного на то основания. Сквайр добывал деньги где только мог, и все арендаторы ощутили это на себе. Арендная плата возрастала, лес безжалостно вырубался. Обслуживающий поместье адвокат бессовестно богател. Торговцы в Барчестере и даже в самом Грэшемсбери начинали открыто ворчать, а Сквайр все больше грустнел. В таких условиях рты арендаторов продолжали жевать и глотать, но бороды вилять не желали. «Хорошо помню совершеннолетие самого Сквайра», — обратился к соседу по столу фермер Оклерат. «Видит Бог, ну и весело же было в тот день. Эля выпили больше, чем сварили в поместье за 2 последних года. Да уж, старый Сквайр не скупился на угощение». «А я отлично помню даже рождение нынешнего Сквайра», — вступил в разговор сидевший напротив пожилой фермер. «Вот гульба-то тогда началась. И не очень-то давно это было, ведь нашему мистеру Грэшему еще далеко до 50. Да, точно, хотя выглядит на все 50. Что и говорить, жизнь в Гримсбери изменилась», — так местные жители называли поместье. «Изменилась к худшему, сосед Оклерат. Я-то скоро помру, даже не пытайтесь возражать, но после того, как больше полувека платил за свои акры фунт 15 шиллингов, не думал, что придется платить фунт 20». Примерно такие же разговоры велись и за другими столами. Наверняка они были совершенно иными в те дни, когда Сквайр родился, когда достиг совершеннолетия и когда спустя 2 года появился на свет его сын. По каждому из этих поводов устраивались пышные сельские праздники, а сам Сквайр не покидал гостей. В первом случае его носил на руках отец во главе целой вереницы нянек и кормилец. Во втором случае он сам принимал активное участие во всех затеях и веселился от души. А каждый арендатор протискивался сквозь толпу на лужайку, чтобы взглянуть на леди Арабеллу, которая, как все уже знали, вскоре должна была переехать из родового замка Курси в Грэшемсбери-хаус и стать их госпожой. А сейчас о леди Арабелле никто не думал и не вспоминал. В третьем случае Фрэнк Грэшем-старший сам торжественно нес на руках своего сына, как когда-то отец нес его. В те дни он находился в зените гордости, и хотя арендаторы шептались, что хозяин уже не так близок к ним, как прежде, что слишком проникся духом де Курси, все равно он оставался их сквайром, господином, чьей воле они безропотно подчинялись. Старый сквайр уже умер. Теперь все гордились новым хозяином, членом парламента, и, несмотря на некоторое высокомерие, его благородной женой. А теперь уже никто ими не гордился. Фрэнк Грэшем-старший прошелся среди гостей и возле каждого стола произнес несколько приветственных слов. В ответ арендаторы встали, поклонились и пожелали здоровья нынешнему сквайру, счастья молодому наследнику и процветания поместью Грэшемсбери. И все же праздник тянулся уныло. Чтобы отметить события, на празднование прибыли и другие, более почетные гости, и все равно ни в самом особняке, ни в домах соседних мелкопоместных дворян такой толпы, как в дни семейных торжеств в былые годы, не собралось. Общество в Грэшемсбери выглядело малочисленным и включало главным образом графиню де Курси и ее свиту. Леди Арабелла по-прежнему всеми силами поддерживала тесную связь с замком Курси, очень часто туда ездила, мистер Грэшем совершенно не возражал, и при каждой возможности брала с собой дочерей. Вот только в отношении двух старших девочек, Августа и Беатрис, непременно следовало недовольство мистера Грэшема, а часто они и сами отказывались навещать тетушку, кузин и кузенов. Леди Арабелла гордилась сыном, хотя Фрэнка ни в коем случае нельзя было назвать ее любимым ребенком. И все же он был законным и общепризнанным наследником Грэшемсбери, из чего леди Арабелла собиралась извлечь максимальную выгоду. К тому же рос ласковым, любящим мальчиком, перед которым растаяло бы сердце любой матери. Конечно, леди Арабелла искренне любила своего первенца, но испытывала нечто вроде разочарования, видя, что тот не в такой степени похож на де Курси, как следовало бы. И все же родственное чувство оставалось неистребимым. А потому в день совершеннолетия ее светлость пригласила в поместье невестку в сопровождении молодых леди — Амелии, Александрины и прочих. Больше того, она не без труда уговорилась не зайти до участия в празднике младших сыновей, как достопочтенного Джорджа, так и достопочтенного Джона. Сам граф де Курси в это время пребывал при дворе, или сказал, что пребывал, а лорд Порлок, старший сын и наследник титула, в ответ на приглашение тетушки просто ответил, что не считает нужным утруждать себя родственными глупостями. Приехали также Бейкеры, Бейтсоны и Джексоны. Все они жили неподалеку, так что вечером смогли вернуться домой. Разумеется, присутствовал и преподобный Калеб Ориел, священник, преданный принципам Высокой Церкви, вместе с красавицей-сестрой Пейшенс Ориел. Прибыл мистер Йейтс Амблби, местный адвокат и агент в сфере недвижимости. Ну и, конечно, не обошлось без доктора Торна с его скромной, тихой, юной племянницей мисс Мэри Торн.